Глава 3. До дома я добралась, когда часы на башне, возвышавшиеся над заснеженными крышами, подобно каменному исполину, показывали без четверти 12. Хихикнула, невольно представив себя Золушкой, сбежавшей от злобных демонов и принца, выгуливающего пса по кличке Черт на чертовом пустыре. Хотя Воль скорее тянул на короля, загадочного и недосягаемого, для такой простой девушки, как я. У Марьянки покорить его ледяное сердце шансов было больше. Если он, конечно, ее с ужином окажется. На меньшее подруга размениваться не станет, невзирая на всю привлекательность оборотня. Ох, что-то мысли мои постоянно возвращаются к этому господину. Он просто магнит какой-то. Для мыслей. На самом деле, припозднилась я сегодня вовсе не из-за преподавателя и его нотаций. Подруге надо было выговориться. Вот мы и засиделись с ней под фонарем на остановке, недалеко от которого находился ее дом. В отличие от меня, Марьяна жила в частном секторе, где, соревнуясь друг с другом в количестве и красоте декора, стояли роскошные особняки богатых и знаменитых жителей нашего города. В том районе и сам градоправитель обитал, соседством и знакомством с которым семья ведьмочки очень гордилась. Раз ступенька, два ступенька. Поднимаясь по ведущей во двор дорожке, напевала я тихо. Снежинки кружились, вспыхивали искрами в ярком свете фонарей. Было тихо и так красиво, что дух захватывало. А еще на душе царила удивительная легкость, несмотря на провал гаданий. Одной попыткой больше, одной меньше, подумаешь. Главное, что все остались живы и здоровы. С демонами мы, спасибо Валю, не связаны. Да и за деяния свои, если подумать, малой кровью отделались. Над рефератом, конечно, придется попотеть. Зато знаний по заданной теме прибавится. А то не ровен час, фамильяра моя ненаглядная. Еще что-нибудь эдакое замутит. Вот тут-то информация и пригодится. Так что во всем есть плюсы. Даже во встрече с Вальдемаром Сигизмундовичем. Неожиданный и бесспорно волнующий. До сих пор сердце часто-часто бьется. От пережитых приключений, да. Точнее, от облегчения, что приключения эти, слава Святой Деве, уже пережиты. Мурка мое веселое настроение не разделяла. Она, наоборот, выглядела собранной и задумчивой. А еще оглядывалась без конца, будто боялась, что за нами хвост. И сейчас вон, вперед поскакала, на разведку. А то вдруг и правда маньяк какой по округе бродит. А тут мы идем. Непорядок. Одного маньяка она уже прохлопала. Потому и заявила, что другого ни за какие ковришки не пропустит. Насчет маниакальных наклонностей господина фон Герца можно было, конечно, поспорить. Но они с фамильярой так увлеченно обсуждали не самые законные ритуалы, связанные с эксплуатацией демонов, что я тоже в какой-то момент решила, что оба они психи, помешанные на этой теме. Судя по всему, красавцу-оборотню были совершенно неинтересны вздыхающие по нему студентки. Не вздыхающие, точнее, не открыто вздыхающие тоже. Удивительно, что он наши с подругой фамилии на пустыре вспомнил. А меня и вовсе по имени назвал. Не иначе, как заклинанием, причащающим память, воспользовался. Окажись я человеком с примесью какой-нибудь демонической крови, он бы меня без сомнения заметил. А если бы еще в неведомую зверушку по ночам превращалась, тогда, возможно, и особое внимание оказал бы, пока кровь для исследований собирал. А так, увы. Эх, зря я о нем грезила. С фон Герцем у меня, очевидно, та же история, что и с драконом. Не моего полета птица. Надо в ближайшем окружении наших с Марьянкой суженых искать, а не в разгулявшихся фантазиях. Глядишь, искомое и обнаружится. То есть ее суженый и мударитель, который, по мнению подруги, и моя пара тоже. Пфф, как же все запуталось, когда должно было, наоборот, проясниться. Ну ничего, распутаем. С этой жизнеутверждающей идеей я завернула за угол и... «Черт!» — воскликнула. Не то чертыхнувшись, не то признав выскочившей навстречу тени недавнего знакомца. От неожиданности отступила, споткнувшись о бордюрный камень, и шлепнулась прямо на дорогу. Сумка обиженно звякнула, приземлившись рядом. «Счастье, что баночки-скляночки у меня зачарованы, а то беды не избежать!» «Бри! Фу!» Голос, окликнувший огромную псину, с интересом изучавшую меня, показался знакомым. Вот только господину фон Герцу он точно не принадлежал. Приглядевшись внимательнее, поняла, что собака действительно очень похожа на питомца преподавателя. Однако масть другая, как и выражение на вытянутой морде. Они их у одного заводчика брали, что ли? Откуда столько практически идентичных зверюк в округе развелось? И почему я, прожив 3 года в этой квартире, только сейчас узнаю, что у соседа снизу есть домашний питомец? Еще и таких внушительных габаритов. Я ведь ни лая, ни топота собачьего никогда не слышала. И на улице их вдвоем раньше не встречала. «Анастасия, вы целы?» Подойдя ближе, господин Конерва подал мне руку. «Простите Брину, она ненарочно вас напугала. Верно, Бри?» Спросил он с нажимом, помогая подняться и мне, и разлетевшимся по тротуару варежкам. И снова меня попытались отряхнуть, как ребенка малого. А я ведь взрослая, самостоятельная ведьма, вполне способная позаботиться о себе. Неужели так жалко выгляжу? Или у часовщика с преподом сегодня настроение такое? Не ночь, а сплошное дежавю. Только мужчины разные. Один смуглолицый брюнет с желтыми, как у дикой кошки, глазами. Второй рыжеволосый и сероглазый, с припорошенной снегом сединой бородой, больше похожий на слегка запущенную небритость. «Да, мастер!» – вырвал меня из водоворота рассуждений. «Нет, не собачий лай!» А ответ фамильяры. «Я не хотела ее напугать!» И мысли мои моментально сменили цель. «Интересно, эта собачка тоже любит сладости?» – думала я, жадно разглядывая напарницу часовщика. «Если да, сколько же надо пирожных, чтобы такую крупную особь накормить?» А у фон Герца тогда кто? Пес? Или тоже? Тереоморфный дух. Было любопытно до жути. Фамильяры – моя слабость. Как у Марьянки любовная магия, а у Вали магические расы. Так что все мы понемногу ку-ку. Каждый на своей теме, правда. Красавица какая! Не удержалась я от комплимента Брине. Действительно ведь красавица. Большая, но грациозная. С длинными мощными лапами и темно-рыжей шерстью, под цвет шевелюры хозяина. А еще Бри была спокойная, даже флегматичная, в отличие от моей розовой непоседы, которая, кстати, куда-то запропастилась. Надеюсь, не очередного подвыпившего прохожего жизни учит. «Благодарю!» На собачьей морде появился слабый намек на улыбку. «Я это... побегу! Пойду, то есть...» Пробормотала, подняв глаза на соседа и прижав к груди сумку в неосознанные попытки выставить между нами преграду. Я так привыкла видеть в этом человеке врага, жаждущего лишить меня наследства, что находиться с ним рядом и уж тем более беседовать было ужасно некомфортно. «Бегите, бегите, Настя!» «Поздно уже, юным девочкам давно пора спать!» Покачал головой Конерва. Вновь опираясь на трость с металлическим набалдашником в виде головы дракона. «Так, стоп! Дракона?» «Раньше, если не ошибаюсь, там что-то другое было». Уставившись на венчавшую черную палку украшения, я задумалась. В голове, сбивая друг друга, метались мысли. «А ведь сосед тоже высокий и широкоплечий, несмотря на худощавое телосложение». И собачка а-ля адская гонча у него, как выяснилось, имеется. А теперь вот и дракон на трости появился, будто на что-то намекая. Забыв о приличиях, я откровенно изучала мужчину, сетуя, что мы стоим не под фонарем. Раньше как-то не обращала внимания, что он вовсе не старый, хотя, конечно, уже и не молодой. Эдакий человек без возраста, когда в глазах уверенность, присущая взрослым состоявшимся людям. А лицо по-прежнему без морщин. Ну, практически. Тонкие, едва заметные лучики, появляющиеся в уголках глаз при улыбке, не в счет. Не красавец, конечно, как граф фон Герц. Или князь Сибиржинский. Но ведь и не урод. Обычный мужчина без особых изъянов. Я бы даже сочла его симпатичным. Если бы не дядюшкино наследство. Вернее, не роль господина Конервы в нем. Расценив мой заинтересованный взгляд как приглашение к разговору, сосед сказал. «Я понимаю, что это не мое дело, Анастасия. Но давайте вы не будете больше ходить по ночам одна. Особенно сейчас, в преддверии зимних праздников. В следующий раз вам... Ведь не мы с Бриной можем встретиться, а кто-то пострашнее. Город сейчас обманчиво спокоен и по-настоящему опасен. Вы такая хрупкая, юная, идеальная жертва для голодавшего негодяя или похотливого маньяка. Ну вот, опять со мной как с ребенком себя ведут. Достали уже эти нравоучительные речи. Если вам позарез надо в город после 22, обратитесь... Вы правы, перебил я. «Это не ваше дело», – заявила, гордо вздернув подбородок. «Ладно, от преподавателя нотации выслушивать. Ему по статусу поучать полагается. Но этот-то куда?» «Настя, не обижайтесь. Я не желаю вам зла». Мастер хмурился, вертя в руках трость, на которую, по логике, должен был опираться. «А я вам желаю!» Выдержала паузу исключительно из вредности и чтобы посмотреть на выражение его лица. После чего с улыбкой добавила «Звездной ночи желаю, господин Конерва». «А мне уже действительно по...» Договорить не получилось, потому что сверху спикировало что-то розовое и воинственное. Вынудив нас всех, кроме надива устойчивого часовщика, отпрянуть. Зависнув между нами, фамильяра заверещала на полулице «Не тронь Стаську, маньячина!» Брина зарычала и пошла в наступление на Мурку. Мурка зашипела, растопырив когти, и подпрыгнула повыше, свернув фигу хвост. Не знаю, чем закончилась бы эта битва титанов, но мастер пресек кошачий-собачий скандал одним коротким словом и ударом трости. Слава звездам не по Муркиному хребту. Он просто силой воткнул свою палку в землю, точно волшебный посох, и от нее во все стороны плеснул фонтан серебристых искр. Фамильяры взвизгнули, как обычные животные, и отскочили друг от друга. Я, к слову, тоже отступила. Береженого Бог бережет. Теперь нам точно пора. Пробормотала, поймав за хвост свою горе-защитницу. Кто ищет, как говорится, тот найдет. Вот и Мурмизулия нашла своего маньяка. Вроде же зрение у нее хорошее, а соседа в ночи не признала. Господин Конерва, Брина, всего вам доброго и... «Извините за недоразумение». Не дожидаясь ответа, я побежала домой, утаскивая за собой кису, что-то недовольно бурчащую. Судя по тому, что удалось разобрать, она решила, будто мастер собирался огреть меня тростью, потому и кинулась грудью на мою защиту. Похвально, конечно, но глупо. Впрочем, какая разница? Этот сосед мне не добрый друг, что бы он там ни говорил, а конкурент на наследство, значит, так ему и надо. В подъезд я влетела с такой скоростью, будто за мной демоны гнались. И, не сбавляя шага, помчалась вверх по лестнице, вспоминая разъяренную Мурку и вытянувшееся от удивления лицо часовщика, едва сдерживала смех. Не успел он застращать меня маньяками, как сам тут же угодил в эту категорию. А что, вполне ему соответствует. Живет до сих пор один, не считая фамильяры, из дома почти не выходит. Сутками в часовых механизмах копается, и бог знает, какие коварные планы вынашивает. А по ночам, как выяснилось, еще и юных дев во дворе подстерегает, чтобы рассказать, как опасен город. Точно маньяк. Мурмизулия, как обычно, улетела вперед, а я выдохлась к третьему этажу и замедлила шаг, взявшись за перила. И потому мое внезапное падение с лестницы стало для меня еще большей неожиданностью, чем могло бы быть в случае спешки. Будто кто-то невидимый выбил из-под ног ступени, а заодно и пнул меня вниз для ускорения. Больно ударившись затылком, я растянулась на лестничной площадке, глядя сквозь сгущающийся туман на дверь с отлитым из серебра номером 9. Моя квартира 13-я. Аккурат над ней. Неужто сосед все-таки решил избавиться от конкурентки? Вот же сволочь двуличная! Ночью. Мне снился дракон. Он сиял точно начищенное серебро. А еще почему-то искрил, как испорченная лампа. Но все это меня ничуть не смущало. Я улыбалась волшебному зверю, купаясь в магическом тепле, которое он источал. И чем дольше длились эти воздушные ванны, тем лучше становилось мое самочувствие. Когда же я наконец проснулась, голова моя совершенно не болела. И ощущение было, будто не на 5 минут отключилась, а как минимум неделю отсыпалась. Что в зачетный период роскошь непозволительная. Особенно, когда вместо кровати лестничная площадка. Вернувшись из сладких грез в суровую реальность, я открыла глаза и задумалась. Селись понять, где нахожусь. Потому что на подъезд окружающая обстановка походила мало. Может, я все еще в обмороке? Или от полученных травм у меня галлюцинации? С пробуждением, Анастасия. Голос мастера был спокоен и тих, но мне все равно почудилось в нем тщательно скрываемое напряжение. «Как самочувствие?» – спросил мужчина со стороны изголовья, подходя к дивану, на котором я, как выяснилось, и лежала, накрытая теплым пледом. «Хорошо». Немного подумав, призналась я. «Что случилось? Где я?» «У меня дома», – ответил Конерва то, о чем несложно было догадаться по обстановке. Часы разных размеров и форм были здесь повсюду. Они стояли, висели, лежали и даже парили в воздухе. Целиком и по частям. Причудливые механизмы, стрелки, маятники, светящиеся циферблаты. Комната походила на мрачный, сюрреалистический бункер, без окон и дверей. Погруженная в полумрак, она казалась кусочком какой-то иной реальности, частью затянувшегося сна. Неудивительно, что я усомнилась в собственном пробуждении, узрев все это. «Настя, скажите честно, кому вы перешли дорогу?» «Кроме вас?» — ответила я честно. «Сам же попросил». «А я тут при чем?» Сосед присел на край большого кожаного дивана, ширины которого вполне хватило, чтобы, прижавшись к спинке, я избежала нашего соприкосновения. «Или вы, Анастасия?» Возмущенно зашипел он. «Как вы могли подумать такое? Я не сбрасывал вас с лестницы!» И так искренне он это заявил, что я поверила. Да и смысла не было часовщику подстраивать мне ловушку рядом со своей дверью. Он же первым подозреваемым окажется. Уже оказался. Если вспомнить мои выводы. Хотел бы прибить по-тихому, а грел бы тростью своей из-за угла где-нибудь подальше от дома. Причем давно. А он, судя по всему, не хотел. Вернее, не ударял. Кто тогда? Я осторожно села, прислушиваясь к своему организму. Голова не закружилась, тошнота не появилась. Неужели даже сотрясения нет? Чудеса, да и только. Это я у вас и спрашиваю. Судя по тону, сосед все еще не простил мне обидные подозрения. Даже как-то стыдно стало. Он ведь меня спас, получается. Не бросил. К себе принес. И даже выспаться дал. А я, ведьма неблагодарная. И голос разума мой куда-то запропастился, когда так нужен. Голос! Ау! Кис-кис-кис! Мурмизулия, ты где? Я завертела головой в поисках фамильяры, а мастер сказал. «Настя, не отвлекайтесь. С кем в последнее время у вас был конфликт?» Я чуть не брякнула с демонами, но вовремя прикусила язычок и, невинно хлопнув ресницами, пожала плечами. «Не знаю, правда. Я ни с кем не ссорилась. Может, только с госпожой Бойкой? Но разве же это конфликт? Всего лишь малоприятный. Но привычный разговор о моем недостойном, благонадежной жиличке поведении. А где Мурка? И Бри?» Спросила его, потому что собаки-мага в комнате тоже не было. Как бы эта флегматичная зверюга не пожевала мою розовую прелесть, продолжив уличный спор. От волнения за фамильяру я начала ерзать, отчего плед стремительно полз вниз, открывая... «Хм, это что еще за чертовщина?» «Точно забыл. Дайте-ка». Подавшись вперед, мастер протянул руку к моей шее. Я же рефлекторно отпрянула, упав обратно на подушку. «Сама сниму», — пробормотала, смутившись. «У самой не получится», — серьезно произнес Конерва, и медленно, видимо, чтобы больше не пугать меня резкими движениями, принялся расстегивать на моей груди крупный кулон в виде паука со встроенным в его серебряную спинку циферблатом, который, кстати, слабо светился, показывая странное время. Паук этот, до того сидевший на мне как приклеенный, поджал тонкие лапки. Словно живой, едва щелкнул замочек. А еще, что поразило даже больше, время на его спине обнулилось. «Что это? Амулет какой-то?» Полюбопытствовала я, потому что раньше ничего подобного не встречала. Даже в учебнике прикладной артефактики. «Амулет», — эхом повторил сосед. «А в чем его сила?» Продолжала допытываться я, разодоренная ответом мастера. «Исцеление, да? Это из-за него я себя такой бодрой чувствую?» «И из-за него тоже». «А еще почему?» «Поэтому». Канерва взял меня за руку, чуть сдвинув рукав, чтобы стало видно ободок украшенного рунами браслета. «Страж», — смягчил падение, вызванное вредоносным заклинанием. «Тоном лектора, читающего курс по проклятиям», — сообщил он. «Откуда вы все это знаете?» Нахмурилась я, отдергивая запястье, которое сосед начал машинально поглаживать большим пальцем, о чем-то размышляя. Точнее, поглаживал он не меня, а подарок Деда Мороза, очерчивая причудливый узор. Но я все равно чувствовала его прикосновение к собственной коже, и это разбудило присмиревшую было неловкость. В купе с толпой мурашек. «По остаточным магическим следам вычислил, если вы про заклинание. А что у вас на руке охранный амулет, в народе именуемый стражем, так это и ежу понятно. Не говоря уже об артефакторе с большим опытом работы». Сосед сунул в карман брюк паучка и скрестил на груди руки, всем видом показывая, что трогать больше не намерен, так что можно расслабиться. Но расслабиться не получалось. Слишком близко он сидел, слишком внимательно смотрел и слишком о многом был осведомлен, пусть и имел на все логические объяснения. «Ох, Мура, Мурочка, где же тебя черти носят, когда мне так нужна твоя дружеская поддержка?» «Господин Канерва, куда вы дели мою фамильяру?» Повторила я оставшийся без ответа вопрос, повыше подтягивая покрывало, хотя в комнате было не холодно. «На кухне ваш розовый троглодит». «Готовит?» Ужаснулась я. «Торт доедает», — успокоил он. «Я вам другой куплю, честно-честно». Пообещала густо краснее, потому что примерно представляла масштабы набега милой кисы на чужой хладник. Если фамильяр чем-то сильно обеспокоена, хана всем имеющимся в доме сладостям. А поводов для волнения у нее хоть отбавляй. Хладник. Аналог холодильника, который работает от электричества, но может работать и с помощью магии тоже. «Сам куплю. Вы же не откажетесь выпить со мною чаю, Настя?» Часовщик хитро улыбался, разглядывая меня. А я все выше подтягивала плед, пытаясь за ним спрятаться. Осознав это, дала себе мысленную затрещину. И менторским тоном напомнила, что сильные и самостоятельные ведьмы не ведут себя как пугливые школьницы, после чего решительно села и попыталась пригладить спутанные сосна волосы. Сколько же времени прошло? Окон тут нет, хотя снаружи были. Заклеены чем-то, что ли? Или иллюзии прикрыты? Вдруг на улице уже день давно? А у меня... зачет! Паника ударила точно обухом по голове. Резко вскочив, я метнулась к двери, которой тоже не было. В растерянности обернулась к сидящему на диване хозяину. «Что же это за бункер такой? Откуда? У соседа ведь должна быть идентичная моей планировка квартиры. А здесь, как в глухом подземелье, я точно в логово маньяк угодила, который еще и артефактор со стажем. Ой, мамочки, что делать-то? Чаю?» Не придумав ничего лучше, переспросила в попытке успокоиться. «Можно и чаю, а лучше кофе, чтобы взбодриться и прочистить мозги. У меня сегодня зачет, знаете ли. Не подскажете, кстати, который час?» Бросив взгляд на ближайшие часы, убедилась, что все они показывают разное время. «И что это за дом у вас такой странный? Не подскажете?» Добавила тихо. «И как из него выйти?» «Тоже было бы неплохо узнать». «Сейчас около часа ночи. А это...» Конерва жестом обвел окружающее пространство. «Всего лишь моя мастерская. Не удивляйтесь странностям обстановки, Настенька. Я по профессии не только артефактор, специализирующийся на часах, но и архитектор магического пространства. Отсюда и дополнительное помещение в однокомнатной квартире». «Вот как?» Выдохнула, посмотрев на соседа новым взглядом, в котором заметно поубавилось страха. Зато добавилось уважение. Я подозревала, конечно, что он сильный маг, но чтобы настолько... Архитекторы маг-производства редки и очень востребованы. Неудивительно, что господин Конерва шифруется в своей берлоге, скрываясь от желающих расширить жилплощадь за чужой счет. Не в смысле денег, а в смысле силы. Вот бы мне кто-нибудь в шкаф отдельную комнатушку состряпал, где можно экспериментировать с зельями, не опасаясь жалоб соседей. За такой подарок я бы что угодно отдала. «Хотите, над вашей квартирой тоже поколдую?» Внезапно предложил маг, поднимаясь, будто мысли мои прочитал. «Надеюсь, еще и даром ментала этот уникум не обладает?» «Хочу!» Вырвалось прежде, чем я успела прикусить язычок, подумав о возможных проблемах в БТИ, которые за таким самоуправством строго бдит. «Уж не для того ли соседушка столь щедрое предложение мне сделал? Как пить дать подставить решил, чтобы потом квартирку отжать?» «То есть не хочу?» Передумала я, волком уставившись на него. Лучше бы он и дальше сидел. Смотреть на часовщика сверху вниз было куда приятнее. «Что я вам такого сделал, Анастасия?» Оценив мой взгляд, спросил он. В мистическом освещении комнаты казалось, что его короткая борода чуть припорошена снегом, а не сдобрена сединой. Того и гляди, снежинки засверкают. «Почему вы так странно реагируете на любое предложение помощи с моей стороны?» «А то вы не знаете!» Фыркнула я, скрещивая на груди руки, как давеча он. «Понятия не имею». «Господин Конерва». «Андреас, я ведь зову вас по имени. Зовите и вы меня». Улыбнулся он, но не весело и одними губами. «Господин Конерва». Упрямо повторила я. «Не считайте меня дурочкой, пожалуйста. Мне прекрасно известно, что в случае нарушения некоторых пунктов завещания квартира моя перейдет к вам. И если вы...» «Квартира?» Теперь маг выглядел по-настоящему изумленным. «А что еще такого вам известно, чего не знаю я?» «Как это не знаете? Вы наследник второй очереди!» «Вам должны были прислать уведомления из нотариальной конторы. И не говорите, что не получали». «Не буду говорить». Улыбка его стала шире, а в глазах заплясали веселые огоньки, будто я что-то смешное сказала. «Так вы из-за квартирного вопроса от меня все это время шарахались, Настенька. А вовсе не из личной неприязни?» «Я...» Начала и замолкла, ибо не знала, что ответить. Стояла как идиотка, и пялилась на соседа, невольно залипая на его широкие плечи и думая о том, что ему не помешало бы побриться. «Да что ж такое-то? У меня зачеты на носу. А я о всякой ерунде рассуждаю. Ох уж это предновогоднее настроение. Балы, романтика, суженые с ряжеными опять же. Эдак из собственной квартиры я вылечу без какого-либо постороннего участия. Хотите сказать, что не знали про условия, поставленные моим покойным дядей?» Собрав мысли в кучу, уточнила я. «А дядю вы вообще не знали? Вашего бывшего соседа сверху?» «Не, ну а вдруг? Я же не проверяла, как давно часовщик в этом доме живет. Что, если родственник мой, решив подарить свою недвижимость незнакомой племяннице, выбрал второго наследника от балды, желая тем самым стимулировать мой интерес к учебе, а не к любовным похождениям и студенческим вечеринкам?» «Соседа знаю. Хороший человек. И маг толковый», — похвалил дядю Андреас. «Так, может, у вас и фотокарточка его имеется?» — спросила я, потому что ни одного изображения загадочного родственника в доме его не обнаружила. Информации о нем в общем доступе было возмутительно мало. А то, что с трудом удалось наскрести, не давало никакого представления о личности и деяниях человека, о кровном родстве с которым я узнала лишь после его смерти. Странный он все-таки. При жизни контакты с семьей не налаживал. Так и помер один в какой-то захолустной лечебнице. Знаем мы о его недуге, непременно приехали бы. Выздороветь, может, и не помогли бы. Целителей в роду, к сожалению, нет. Но поддержку, уход и кое-какие полезные зелья точно обеспечили бы. Семья у нас хорошая, дружная. Своих в беде не бросаем. Хотя и насильно никого не удерживаем. Фотографии, увы, нет. Развел руками мастер. Так как насчет чая, Настя? Сменил тему он. Нет, спасибо. Мотнула головой я, все еще пребывая в растерянности от всего услышанного. Знал сосед о завещании или нет? Письмо из юридической конторы ведь могло и затеряться по пути. Или нерадивый сотрудник его вовсе не отправил, раз я уже нашлась. А может, дядя сам распорядился Андреасу ничего не говорить? Только мне об этом сообщить забыли. И кто же тогда этот рыжий часовщик? Добрый сосед или хитроумный интриган, притворяющийся небезразличным? Надо все будет тщательно проверить. Да, точно. Вот сдам зачеты, помогу Марьяне решить ее проблему со свадьбой, съезжу к родным на каникулы и сразу же начну свое расследование. Отчего же так? Чай у меня с ароматом малины. Все, как вы любите, Настя. И правда люблю, улыбнулась я. Хотела спросить, это-то он откуда знает, но вспомнила про Мурмизулию, которая на кухне его хозяйничает. Наверняка она разболтала. Только у меня завтра очень сложный и важный зачет. Надо успеть повторить кое-какие темы, сказала, оправдываясь. Про себя же добавила, чтобы перед фон Герцем не опозориться. Такого он после инцидента на пустыре не простит. Удивительно, что всего за час я так хорошо выспалась. Пробормотала, никому не обращаясь, но часовщик ответил. «Ничего удивительного. Паучок растянул для вас время, Настя». «Растянул? Что?» Глаза мои округлились от таких новостей. О подобных амулетах я точно ничего раньше не слышала. Вот что значит очутиться в логове артефактора. «Как это?» «Примерно так же, как работает с магическим пространством. Когда в маленькой квартире по воле архитектора появляются дополнительные помещения. Вот и паучок, надетый на чью-то шею, способен даровать человеку лишние часы сна. Мне показалось, что они вам, учитывая сегодняшнее потрясение, понадобятся». «Спасибо!» — с чувством произнесла я, подавшись к нему в глупом порыве обнять, но вовремя остановилась. Давно пора было поблагодарить человека за то, что он для меня сегодня сделал. А я все подтверждение теориям заговора искала. «Нехорошо, с меня точно тортик!» — воскликнула с воодушевлением. «Большой и вкусный!» Пообещала, делая мысленную зарубку, забежать после занятий в кондитерскую тетушки Миланьи, расположенную в центре города, недалеко от нашей академии. Там, конечно, очередина будет. Она всегда есть. Но очень уж хочется порадовать соседа чем-нибудь особенным. Да и торт, попавший в загребущие лапки Мурочки, я ему задолжала. «Тортик? Еще один? Где?» Легка на помине. Обернувшись на голос, я сделала сразу три открытия. Во-первых, дверь в мастерской часовщика все-таки имелась. Просто располагалась она в темном углу и сильно напоминала теневую завесу, сквозь которую и просочились сразу две фамильяры – моя и Андреаса. Во-вторых, вели они себя спокойно и совершенно не пытались друг друга покусать. Ну и в-третьих, моя Мурмизулия Свет Броварная вовсе не весь десерт слопала, потому что в комнату она влетела, как заправский официант, с большой белой тарелкой, на которой лежал маленький кусочек десерта. Маленький не потому, что тонкий, а потому что тарелка не по размерам подобрана. «Настасья, это тебе!» — торжественно сообщила фамильяра, чувствуя себя на территории маньячины как дома. Похоже, возникшее ранее недопонимание она урегулировала не только в отношениях с Бриной, но и с ее хозяином. «Для восстановления нервов и сил идеально!» Сознанием дела сообщила киса и, блаженно зажмурившись, облизнулась. От сердца, небось, оторвала. Сластена розовая.